Глава 41. Виктору хозяин отвел закуток, занавешенный тяжелым верблюжьим одеялом. Маленькое окошко с треснутым стеклом, под стенкой деревянный топчан, поверх него два полосатых матраса. Рядом тумбочка, на которой горит толстая свеча и бросает тяжелые блики на белый потолок и стены. На стенке две медные тарелки и фотография парня в форме солдата советской армии. Нижний уголок фотографии подрезан черной лентой. Старик-чеченец, хозяин дома, не говорил по-русски. Он только завел Виктора в закуток, показал рукой на кровать и ушел. За спиной Виктора заколыхалось верблюжье одеяло. Виктор бросил сумку на пол, застеленный старым потертым ковром, присел на свою лежанку, прислушался к тишине. Из большой комнаты, из-за верблюжьего одеяла, на котором был изображен одноцветный коричневый тигр, донеслось бормотание, потом какой-то шорох. Виктор выглянул из-за одеяла, старик стоял к нему спиной перед открытым шкафчиком. На трюмо слева горела свеча. Виктор окинул комнату взглядом и увидел несколько десятков фотографий в старых деревянных рамочках. Рассмотреть фотографии при таком освещении было невозможно. «Спокойной ночи», — негромко произнес Виктор. Старик обернулся, посмотрел на Виктора с опаской и отрицательно мотнул головой. Утром кто-то громко стукнул в двери. Виктор открыл глаза. Из маленького окошка лился яркий солнечный свет, и словно из-за того, что на своем пути он встречал преграду в виде висевшего и исполнявшего роль ширмы одеяла, этот свет будто бы накапливался в закутке, становился еще ярче. Виктор надел брюки от формы МЧС, с неприязнью посмотрел на свои туфли и, не надевая их, в майке на голое тело вышел в большую комнату. Старик стоял в сером халате и в черных сапогах и у открытых дверей разговаривал с Магой. Говорили они по-чеченски. Мага, заметив Виктора, кивнул ему. «Умывальник во дворе!» — крикнул он и продолжил разговор со стариком. Виктор вышел в брюках и майке во двор, легко протиснувшись мимо говорящих. Холодный камень бодрил босые ступни ног. Увидел возле дома синий умывальник с эмалированной раковиной. Холодной водой промыл глаза, прополоскал рот, поискал глазами полотенце, но не нашел. Воздух не реагировал на яркое утреннее солнце. Виктору стало холодно, и он вернулся в дом. Вытер лицо о верблюжье одеяло, надел рубашку, потом форменную куртку МЧС. Мага, закончив беседовать с хозяином, вызвал Виктора на улицу. «Фотографии у тебя есть?» — спросил он. Виктору сразу стало ясно, о чем шла речь. Он объяснил маге, что фотографии для поиска не нужны. «В Чечне не может быть двух пингвинов», — сказал он дагестанцу. Мага сначала выглядел озадаченным, несколько раз переспросил, думая, что плохо понимает, о чем говорит Виктор. Наконец, когда до него дошло окончательно, он посмотрел на Виктора и удрученно мотнул головой. «А где его искать? И сколько ты готов заплатить?» «Его привез сюда из Москвы Хачаев. Пингвин Миша, видимо, у него дома». «Ты что, думаешь, что в Чечне, как в русской деревне, все друг друга знают?» Мага хмурился и смотрел на Виктора немного из-под лобья, словно одновременно что-то обдумывал. «Так сколько ты готов заплатить за него?» К этому вопросу Виктор был не готов. Наконец, после двухминутной паузы, он выдавил из себя: «Много». Он понимал, что вопрос сейчас повторится и будет повторяться до последнего уточнения суммы и валюты. Но мага просто кивнул. «Попробую узнать», — сказал он и вздохнул. «Но я пингвинами не зарабатываю». «А чем?» «Понимаешь, у нас тут свой зеленый крест. что-то вроде вашего Красного Креста, только частный. Ищем убитых и захваченных ради выкупа, помогаем вести переговоры, выкупать. По всем этим делам цены у нас понятны и известны». «А Рыжий Петя откуда здесь?» — спросил вдруг Виктор. «Дезертир?» «Нет, он пропавший без вести. Знаешь, я попробую узнать про твоего Хачаева, но если не получится, я за тебя не отвечаю. Мне нужно нормально деньги зарабатывать, самому со всеми расплачиваться. Может, тебе что-нибудь здесь еще нужно?» Пытливый острый взгляд маги уткнулся в глаза Виктору. «Мне нужны сапоги». Виктор опустил свой взгляд вниз. «У меня туфли протекают». «А что, в Москве сапоги дорогие?» Виктор совершенно серьезно кивнул, вспомнив обувной магазин на Тверской.